Дверь закрой. А не хочу. Тогда я тоже открою. Бэха семерка. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Работаем. Люди в курсе. Ну что, не прокатило? Да сейчас шину прострелю, прокатит. Все, погнали. Карты под стол. Ага, всю ночь клеил. С утра хозяин клея придет. Вычисляют, где мы. Нездоровая канитель. Надо мобилы вырубать, нас могут по ним пропасти.